Глава 20. Джон. Вернулись домой поздно. Эллисон вся прозябла и клевала носом в экипаже. «Спокойной ночи», — попрощался у двери, она кивнула, поспешив к себе. Что-то мне не нравился ее настрой. Пробыл несколько минут напротив ее двери, за которой она скрылась, и решил постучать. Когда она открыла, то в руке были ножницы. Она не успела переодеться, но вид имела решительно печальный. «Что вы задумали? Платье изрезать?» Она помотала головой. «Нет, я...» «А ну-ка, отдайте». Протянул руку, требуя предмет. «Это все они». Девушка дернула себя за локоны. «С ними я как кукла». «У вас очень красивые волосы». «В том и дело. Я не хочу быть красивой, я хочу быть собой». Она говорила странными словами. Столько обиды и досады было в голосе. «Вот и будьте. Нечего подстраиваться под остальных. Что, теперь будете всю жизнь прятаться из-за идиотов?» «Всегда винят жертву. Не то надела, не то сказала, не то сделала. Слишком красивая, улыбалась». «Вам надо просто отдохнуть». «Да, вы правы. Простите мне мой порыв». «А это все-таки отдайте». Она протянула ножницы. «Отдыхайте, Эллисон, все наладится». «С каких пор вы стали оптимистом?» — буркнула, скрещивая ничем не занятые руки. «Что тут скажешь? Мне давно плевать на все и на всех. Но сегодня драконье чувство справедливости вновь проснулось. Требую хоть что-то сделать». Утром не стал завтракать и поспешил по одному важному делу. «Джон Фирнан, кого не ожидала видеть здесь? Какими судьбами?» «Миссис Картер не изменилась с нашей прошлой встречи года два назад. Мне нужно личное дело, Эллисон». Она усмехнулась, но не спешила доставать его и делиться со мной. «Зачем оно вам, позвольте узнать?» «Отчего же не узнать? Она моя сиделка», — поморщился на этом слове. «А вы так и не прислали полный список сопроводительных документов. Если она вас не устраивает, то можно просто уволить ее. «Меня все устраивает. Просто хочу знать, чем она так привлекла вашего благодетеля», — сказал прямо. Никогда не умел юлить. «Что-то случилось?» — напряглась. «То, что произошло, должно караться законом. Вы, конечно, станете выгораживать Харда. Он ваш спонсор и попечитель. Неужели все погрязло в коррупции, и ваш приют на самом деле бордель?» «Не неси чепухи». Она отвернулась, резко встала, прошла к окну, рассматривая пейзаж. «Они никому не нужны здесь, что я могу поделать? Мне самой не нравится, но их никто не просил изменять. Жили бы себе спокойно и раздвигали ноги только перед мужем. А вы, значит, заделались в поборнице морали? А для чего я иначе здесь? В этом месте должен быть смысл. Они в первую очередь наказаны. Не я придумала эти правила, но четко следую им». «Что там с делом, Эллисон?» «Бесполезно о чем-то говорить. Система уже давно прогнила, и одних слов будет недостаточно, чтобы что-то изменить». «Все странно с этой девицей. Мачеха и муж утверждают, что неоднократно проводили магическую проверку. Ты сам знаешь процедуру, они не врут. Откуда мог взяться дар, непонятно. Она сама молчит, не признается, упирается и утверждает, что во всем виноваты родственники. И, как все, рассказывает сказки, что ее подставили, и она ни в чем не виновата. Вы не поверили ей? Не знаю, тут каждая вторая говорит так. Но в ней есть какой-то стержень, такая упертая. Сначала подумала, обычная лгунья, тем более с невинностью. А что с ней? Удивился. В том-то и дело, что она при ней, как будто не спала с мужчиной. А муж что? Муж утверждает, что брак консумирован. Мутная история. Мы подумали, что она хитрая. Ума ей не занимать, придумала всю эту историю, будто невинна. А значит, измены не было. Я невиновная, к кому обратиться? Такого на моей памяти еще не было. И Монт поверил, умеет расположить к себе. Даже я засомневалась. Она, наконец, выудила из ящика бумаги и протянула мне. Я вчитался, несколько раз пробегая глазами по одной и той же формулировке. Восстановила невинность. Вот что привлекло извращенцев, как и дракона. Сущность завозилась внутри, опаляя грудь огнем. Взял себя в руки, нашел время. В голове закрутились мысли, цепляясь одна за другую. Поведение девушки походило на поведение девственницы, будто не понимала, как некоторые слова и действия могут влиять на мужчину. Интересно, расскажет ли она правду, если спросить напрямую? Запомнил имена мужа и родственницы, чтобы навести справки и о них. «Джон, я бы не советовала тебе переходить дорогу Честеру Харду. Сам разберусь. Это всего лишь сосланная девчонка, тебе же здесь еще жить. Не так много мне осталось, а вот ей да. Надо позаботиться о ее дальнейшей судьбе, чтобы такие выродки, как мэр, не могли на нее влиять». Элисон. Какой ужас. Утром я проснулась не разбитой, а полной сил, полностью восстановилась. Но вот душевное состояние оставляло желать лучшего. Было стыдно выходить из комнаты, показываться Фирнену на глаза после вчерашнего. Да, понимала, что он в курсе того, что я не по собственной воле накинулась на него с поцелуями. И даже поддерживал после. Он сказал: «Будьте собой». Ну как быть той Аленой, которая была прежде? Смотрю в зеркало и вижу Элисон, красивую и привлекательную, но такую печальную, с поломанной судьбой. Где теперь я настоящая? Поэтому и напал внезапный порыв остричь волосы. Конечно, глупо. Но так хотелось увидеть себя прежнюю. Мне так хотелось признаться, пожаловаться, но сдержалась. Надо быть сильной и не раскисать. Рано сдаваться после первой неудачи. Да, пусть не первой, но сколько их еще будет? Как защитить себя от Харда и его дружка? Они наверняка удручены, что им не дали наиграться. А такие мальчики привыкли всегда получать желаемое. А тут второй раз облом. Становилось волнительно. Как бы он ни стал мстить Фирнану за то, что тот вступился за меня. Боже, как же я рада, что он успел. Я совершенно не злилась на него, что бросил меня одну. Я же не ребенок, которого нельзя оставить без присмотра. Злилась только на себя, что не рассмотрела в том типе лицемера и извращенца. Как легко он обвел меня. Заявила о моем недомогании так быстро, что я и пискнуть не успела, как была схвачена и уведена от посторонних глаз. Я в магическом мире несмышлёныш, делаю первые шаги на целительском поприще. Люди годами обучаются магии, а я даже основ не знаю. Убедилась, как просто попасть в неприятность. Но у меня нет времени на все остальное. У меня есть цель. Я должна изучать целительство, свой непосредственный дар, чтобы помочь Фирнену. Остальное подождет, как бы не хотелось всего и сразу. На удивление, кошки не было в комнате, куда-то пропала. По возвращении не обратила на это внимания, погрузившись в свои переживания. А вот утром заметила исчезновение гостьи. Видимо, не привыкла с кем-то жить, гуляет сама по себе. Когда спустилась к завтраку, Фирнена в столовой не было. Филипп накрыл на одну персону и хотел уйти, но я попросила его задержаться. «Не позавтракайте со мной». Не хотелось оставаться наедине с раздирающими душу мыслями. Казалось, что Фирнен не явился из-за меня. Утром ему тоже стало некомфортно и в целом неприятно мое общество. Филипп обернулся, явно не ожидая такого приглашения. «Мне не положено». «Ой, бросьте, мистер Гаус. Я здесь с еще меньшими правами, чем вы». Хозяин с утра уехал по делам, даже завтракать не стал. Все же присел на край стула, оглядываясь по сторонам, словно в любой момент его могли застукать. Он давно так часто не выезжал из дома. Как прошел вчерашний вечер? «Лучше не спрашивайте, я опять все испортила». «Я не удивлен. А я старалась, но все равно навлекла на себя бед». «Так значит, он по вашим делам уехал?» «Не знаю. Не представляла, что и думать. Такого не ожидала. Думала, что он просто игнорирует, как обычно, закрывшись в своей комнате, давая указания не беспокоить. С вашим появлением он стал более общителен», — признал Филипп. Я бы очень хотела ему помочь, он хороший человек. Филипп покивал, он тоже переживал за Фернана. Хотел что-то сказать, как дома гласил стук. Кто-то пришел. Управляющий встал, поспешив узнать, кто пожаловал в столь раннее время. А через несколько минут по коридору раздался стук каблуков. Я уже подумала, что это мама Фернана, раз Филипп ее пропустил. Да и шаг был такой уверенный. Встала поприветствовать гостю, как столкнулась взглядом с ранее неизвестной мне девушкой. «Доброе утро», — поздоровалась эта рыжеволосая красавица, заполняя комнату цветочным ароматом. «Доброе. Вы не против, если составлю вам компанию и подожду Джона здесь? Я Беатрис Дейсон». «Прошу», — указала на стол, немного растерявшись. «Я Элисон». Чуть запоздала, назвала свое имя. «Да, я знаю, видела вчера вас на приеме. Правда, не успела познакомиться». Тут же вошел Филипп, сервируя дополнительные столовые приборы. «Как давно вы служите у Джона?» Она так непосредственно о нем говорила, что не оставалось сомнений в их близком знакомстве. Хотя Шурц тоже на это намекал. А оказался совсем не друг. Но тут, думаю, все иначе. Девушка выглядела как истинная леди, что моя привлекательность блекла на ее фоне. Вот как надо уметь себя преподносить, как истинная аристократка. Завиток к завитку. Аккуратная прическа в 10 часов утра. Дорогой повседневный наряд.